А бродячая жизнь какая? Это тот, кто страдает, страдал и будет страдать во благо общего. А ты вообще кто по жизни? Я? Я вообще шпана. Шпана кто это? Шпана это тот, кто носит восьмиклинкой, понял? Как носит? Восьмиклинкой. Птица в небо, землю бродяга.